косил я как-то траву на лугу. Устал. Думаю, дай-ка пообедаю, сытного хлеба отведаю. Вдруг, откуда ни возьмись, волк! Мужик, что ты ешь? Хлеб ем, милости прошу. Вкусно. Ну, мужик, да чего же твой хлеб хорош? Каждый день бы ел, да где его возьмешь? Перво-наперво надо землю вспахать. Тогда и хлеб будет. Потом землю забароновать. И можно хлеб есть. Да погоди ты. Бросишь хлебное зерно, погоди, взойдет оно. Напои водой поля, будет ласковой земля. Простодушные васильки, но полям они враги. Колоски вздыхают, сорняки мешают. Далеко зерно до каравая. Не ленись и будешь с урожаем. Засучи повыше рукава. Хлеб твоя работа, а не слова. Сколько тут хлопот. От сорочьих шумных стай просит поле защищай. Обещает мельница, все здесь перемелится. Запухнет крутое тесто, в печке жарко, в печке тесно. Вынимайте колоси, душно стало нам в печи. Далеко зерну до каравая, не ленись и будешь с урожаем. Засучи повыше рукава, хлеб твоя работа, а не слова. Ну, не по мне работа, мне полегче охота. Мне не нужен хлеб тяжелый, с ним хлопот не в проворот. Мне б чего-нибудь такого, чтобы раз и прямо в рот. Не хочешь трудного есть? Ешь легкой, вон конь на выгоне пасется. Эй, конь! Скачи к сюда, я тебя сейчас съем. Ешь, пожалуйста. Да только с моих ног надо подковы содрать, чтобы зубы не поломать. Ну-ка, а где они тут? Вот тебе! Ты утилигаешься? Не ты подковы ставил, не тебе снимать. Как бы и сказал, что характер дурной, то сразу по зубам. Эх, унижала моя еда. Кого я вижу? Где-то гуси. Идите-ка сюда. Какие же вы жирненькие, пухленькие. Ах, вы мои красноклюйки. Я вас сейчас есть буду. А ты сначала будь другом, окажи нам услугу. Говорят, петь ты гораз. А мы послушаем последний раз. О, песни петь, я и правда мастер. У-у-у, настроился. Я страшный зверь. Я серый волк. Я зол. Поскольку одинок. Я сыт, покуда носят ноги. Ем всех, кто станет на дороге. Голосистый какой волк. Когда ж кончается работа, мне на луну побыть охота. Кому не хочется побыть? Люблю искусство. Как тут быть? Эй, пока ты завывал, гуси-то разбежались? Обманщики безголосые. Да не как овечки. А это как раз по мне. Эй, баран, чего валяешься на земле? Вставай, я тебе сейчас съем. Ну что ж ты ешь, раз такая моя доля. Занимай место поудобнее, разевай рот пошире. А я разбегусь, да в рот тебе и вскочу. А и тебя проглочу, баран, баран, а умный. Стал волк в лощинку, разинул пасть, а баран разогнался, да как волка рогами по цепи! Тут я ничего понять не успел. Съел я барана или не съел? Эх ты, простофиля! Да съесть-то ты его не съел, а вот легкого хлеба отведал. Ходить по земле непростая наука, не кормит земля ни родивых и глупых. Ты ей помоги терпеливой работой, хлеб станет весомым от доброй заботы. У легкого хлеба ни цвета, ни вкуса, тебя превратит он лентяя, ни труса. С ним лоб расшибешь, тумаков нахватаешь, а может случиться, себя потеряешь. От трудного дела ты сам поумеешь, не зря топориться пожнешь, что посеешь.